Глава пятая. Кена разбудил звонок в дверь. Он вздрогнул, словно его ударили по голове. Он застонал и попытался прийти в себя. Потом, так как звонок продолжал звонить, откинул одеяло, спустил ноги с кровати и, не открывая глаз, сжал голову руками. Звонок продолжал звонить, и у него от этого еще больше раскалывалась голова. «Что там за скотина звонит? И сколько сейчас времени?» Он с трудом открыл глаза. В комнату проникали лучи солнца. Его взгляд остановился на часах у кровати. 8:10. Когда он с трудом поднялся, голова у него будто сжалась, потом расширилась. Он застонал. «Проклятый звонок!» Кен заметил, что он голый, и надел пижаму. «Что за шум?» — спросила Карин. Кен повернулся и с изумлением посмотрел на нее. Она, голая, сидела в кровати и моргала глазами от яркого солнца, падавшего ей на лицо. Его охватил ужас. Он вспомнил все, что произошло накануне. Вспомнил, что она дала ему пуговицу и что они спали вместе. Так как он был пьян, он и не мог вспомнить всех деталей, но без труда мог их себе представить. Что на него нашло? Заниматься любовью с этой девкой в постели Бетти. Он полностью пришел в себя. «Звонят в дверь», — бросил он гневно. «Спрячься!» «Бедный Кен», — хрипло сказала она, выскальзывая из постели. «Ты все время в панике». Неуверенными шагами он прошел к двери, резко открыл ее и оказался лицом к лицу с Лепски и Максом Джейкоби. Кен с удивлением смотрел на них. В голове усиливались удары молоточков. Вдруг он разозлился. «Что вам нужно, черт возьми?» — закричал он. Лепски удивленно посмотрел на него. «О-ля-ля», — подумал он. «Похоже, он провел бурную ночь». «Извините за беспокойство, мистер Брэндон», — начал он. «Я хотел бы еще раз поговорить с вами об этих пуговицах». Кен умерил свой гнев. Следовало быть внимательным. Более любезным тоном он сказал. «Я хотел позвонить вам чуть позже. Я нашел их. Послушайте, я опаздываю. Я еще не проснулся, а мне нужно ехать на работу». Лепски прищурился. «Вы нашли пуговицы?» «Они были в коробке у жены. Я посмотрел и нашел их там». Лепски сделал шаг вперед, намереваясь войти. «Вы не могли бы их показать, мистер Брэндон?» Кен посторонился, думая, где находится Карин. Он провел их в гостиную и пошел за коробкой. Потом вспомнил, что пуговицы остались в кармане пиджака. «Подождите», — сказал он. Он прошел в спальню. Карин там не было. Он подумал, что она спряталась в ванной. В тот момент, когда он взял пиджак, лежавший на стуле, в дверях спальни появился Лепски. Лепски сразу же понял, что в постели спали двое. Обе подушки были смяты. Кен вытащил пуговицы из кармана и пошел на Лепски, вынудив того отступить. «А теперь, Бога ради, прекратите меня мучить!» Лепски пересчитал пуговицы. Потом, так как Брэндон продолжал идти на него, вернулся в гостиную. «Все в порядке, мистер Брэндон, но я хотел бы еще раз взглянуть на ваш пиджак». Кен бросился в спальню, сорвал пиджак с вешалки, вернулся в гостиную и почти швырнул его Лепски. Тот пересчитал пуговицы, убедился, что все на месте, и был разочарован. «Очень хорошо», — произнес он. «Думаю, что больше не буду вас беспокоить». «Я не понимаю, почему вы это делаете. Вы причинили мне массу неприятностей», — раздраженно сказал Кен. Лепски улыбнулся. «Мы расследуем убийство, мистер Брэндон. Иногда происходят странные вещи. Вы позволите мне взять ваш пиджак и пуговицы? Я долго не задержу их». «Берите. Я больше вообще не хочу видеть этот пиджак. Выбросьте его», — — закричал он вне себя. «Вы почувствуете себя лучше, если выпьете чашечку кофе», — сказал Лепский. «Пиджак я вам верну». Он сделал знак Джейкобе и направился к выходу. Кен закрыл дверь на ключ и вернулся в спальню. Карин уже оделась и причесывалась, глядя в зеркало Бетти. У него заболело сердце, когда он увидел, что она причесывается гребнем его жены. «Твои приятели удовлетворились?» — спросила она. «Я был пьян», — сказал Кен. «И...» «Ладно, ладно», — Карин улыбнулась. «Если у тебя плохое настроение, не срывай его на мне. Ты всю ночь любил меня. Я же тебе говорила, что резервуар наполнится еще раз». У Кена появилось желание задушить ее. Он прошел в ванную, захлопнул дверь и наспех побрился. Не приняв душ, он вернулся в спальню и быстро оделся. Было слышно, как Карин возится на кухне. «Хочешь кофе?» — крикнула она. Он надел туфли и пошел на кухню. Кофе был готов. Она налила чашечку и выпила. «Да, хорошо. Хочешь?» «Я хочу, чтобы ты убралась отсюда», — сказал он грубо. «О, заткнись!» — ответила она раздраженно. «Все вы, мужики, одинаковые, когда припечет. Согрешив, вы превращаетесь в святых. Лучше будет, если ты сменишь постельное белье. Оно тебя может выдать». Она рассмеялась. «Отнеси все в прачечную». Она допила кофе. «Не стой, как верблюд. Поворачивайся, я тебе помогу». Кен вдруг вспомнил, что женщина, убирающая в доме, приходит в 9 часов. Он бросился в спальню, сорвал белье, достал чистое и застелил с помощью Карин постель. Грязное белье он положил в пакет. «Пошли и побыстрее». «Выгляни в окно, дурак», — сказала она. «Как мне выйти, чтобы меня не заметили?» Кен выглянул в окно. Его ближайший сосед, банкир в отставке, копался в саду. Он почувствовал, как его охватывает паника. Как же ее незаметно вывести из дома? «Не волнуйся», — сказала она, — «пошли. Я лягу на заднее сиденье. Ты набросишь на меня что-нибудь и выйдешь из гаража». Они сделали так, как она предложила. Кен покрылся холодным потом, когда приветствовал соседа взмахом руки, выезжая из гаража. Они выехали на шоссе, и Карин наконец сбросила накидку и уселась на заднем сиденье.